Варги Греймист Фейр. Целый хор пронзительных воплей донесся из леса, обступающего Греймист Фейр. Венцель, меривший шагами комнату, кинулся к окну, проигнорировав вспышку боли в спине. Таверну окружала только темнота, но он чувствовал, как что-то устремляется к деревне. Вопли превратились в вой, похожий на волчий. Стекла в окне задребезжали. Потом этот жуткий миг миновал, но Венцель, волосы которого встали дыбом, а сердце бешено билось, все не мог сойти с места. Юноше было понятно. Только что произошло нечто чудовищное. Потом он выскочил из комнаты и, растолкав Фрица, его приятеля Алтана и Ульриха, ворвался к Хайке. Она лежала на кровати со сложенными на груди руками, а доктор Смерть распластался на полу у дальней стены. Венцель опустился на корточки возле лекаря. Тот лежал холодный и неподвижный, глаза его были открыты, но уже ничего не видели. «Он мертв?» — спросил Алтан. «Но как? Мы же все время были за дверью!» Венцель поднялся и подошел к постели. Грудь Хайки равномерно вздымалась и опадала, на щеках красовался здоровый румянец. Под сложенными руками пряталась веточка с липовым цветком. А снаружи эхом пронизывали ночь бешеные крики варгов. Хайки медленно открыла глаза. Она обвела всех взглядом, увидела доктора Смерть и посмотрела на Венцеля. «Что случилось?» «Доктор тебя спас», — сказал Ульрих. Затем, обращаясь к Фрицу и Алтану, добавил. «Помогите его унести. Он не из Греймистфейр. Лес его не примет». Плотник еще даже не договорил, а тело доктора вдруг начало истончаться до еле различимой тени и вскоре исчезло, оставив лишь лоскуты черного камзола и ботинки. Люди стояли не шевелясь, словно в любую минуту здесь мог возникнуть варг и наброситься на кого угодно. Прошла секунда, никто не отваживался вдохнуть. Другая. Ни один из них никогда не видел, как человек оборачивается варгом. Очень осторожно Фриц наклонился, собрал лоскуты, взял ботинки и вынес их из комнаты. Пораженный Алтан последовал за ним. Хайки пыталась сесть в кровати, но от натуги у нее затряслись руки. Венцель поддержал ее и для удобства у опоры сунул подушки ей под спину и голову. «Получилось? Все стало, как должно быть?» — спросила Хайке. Она сдвинула брови, заметив невозможную веточку цветущей липы, но не выпустила ее из рук. «Ханс изгнан в лес», — закончил Венцель. «Правда, случилось еще кое-что небывалое. Я не знаю, что послужило причиной. Магия. Ханс или что-то совсем другое. Варги». Визг и крики снова наполнили ночь. У Венцеля аж мурашки побежали по рукам. «Они здесь. Кажется, они все здесь». «Варги принадлежат смерти», — сказала Хайке, потом откинула голову на подушке, закрыла глаза и нахмурилась. «Если варги рассержены, значит, рассержена смерть. Но я ведь ходила в лес всего несколько недель назад. С чего бы...» Девушка резко открыла глаза и посмотрела на веточку с липовым цветком. «Я умирала, да?» Венцелю не хватило духу подтвердить догадку, но Ульрих кивнул. Хайки перевела взгляд на то место, где только что лежал доктор Смерть. «Умереть должна была я, а он меня спас. Смерть очень сильно хотела забрать мою жизнь, когда мы встретились в лесу. Могу себе представить, как ей обидно, что кто-то лишил ее удовольствия». «Смерть умеет ждать», — высказался Ульрих. «Народ по большей части собрался внизу. Пойду посмотрю, нельзя ли разузнать, что там снаружи творится». После его ухода Хайки взяла Венцеля за руку. «Твоя спина. Я думала, все пройдет, когда мы отменим желание». Венцель пожал плечами. «Не такой уж глубокий порез. Заживет. Я просто рад, что больше не в том ужасном мире. Но ты обо мне не беспокойся, сама-то похуже будешь. Раздобуду тебе какой-нибудь еды, и потом ты должна поспать». Она крепко сжала его руку. «Я не усну, пока смерть угрожает деревне. Останься со мной. С нами ничего не случится, если мы не боимся. А рядом с тобой быть храброй намного легче». Хайки слабо улыбнулась. «Рассказывай какие-нибудь истории, а еще лучше, закончи записывать их. Сделай уже свою книгу, которую мне обещал». Венцель поднес ее руку к губам и покрыл поцелуями пальцы, потом потер их своими ладонями, чтобы согреть. «Не уверен, что сейчас подходящее время для досужих росказней», — сказал он. «Да и вообще, какой из меня писатель? Превосходный из тебя писатель», — ответила Хайки, но не стала настаивать. Так они и сидели вдвоем, прислушиваясь к гулу голосов внизу и периодическим завыванием снаружи. Затем, открыв дверь плечом, в комнату явился Фриц с подносом в руках. Он поставил поднос с горячей похлебкой на колени Хайки. «Габь сказала, тебе надо поесть, а потом спуститься вниз, если хватит сил», — передал Фриц. «Там собрание. «Будем решать, что делать с варгами». Те немногие смельчаки, кто решился выйти наружу — Готфрид, Освальд, булочница Дагни, Ульрих, Эль Макляйн — не заметили в темноте никаких варгов и не обнаружили на снегу следов, зато разглядели свидетельство бесчинств. Йольские гирлянды были сорваны с ограды карнизов, венки сброшены с дверей огромными лапами, оставлявшими борозды на досках — а скотина, запертая по случаю мороза в стойлах, легалась и бодалась от страха. Готфрид почуял, что за ним следят, но не смог разглядеть, кто. «Зато Дагни видела смерть», — Фриц говорил очень тихо. «На холме у усадьбы Греймист силуэт в лунном свете. Они собираются отправить отряд ловчих, разыскать смерть и... ну и убить ее. Не знаю, правда, как». «Невозможно». Хайки подалась вперед, толкнув поднос с миской. «Нельзя сражаться со смертью ружьями и топорами. Венцель, помоги встать. Нам надо спуститься». Венцель взял поднос, и они с Фрицем помогли Хайке встать с постели. Ее шатало, и пришлось подождать, пока девушка соберется с силами, а затем, опираясь на Венцеля, она побрела к выходу из комнаты и вниз по лестнице. Гвалт в общем зале таверны достиг уровня крика. Фриц прокладывал дорогу между людьми, а Венцель крепко прижимал к себе Хайке, чтобы никто случайно не толкнул ее. В дальнем конце помещения, у очага, Ульрих, Годрик и Эльма громко отстаивали каждый свой план, и у каждого нашлись сторонники. От всех этих воплей у Венцеля невольно напряглись мышцы, даже спустя столько лет, поэтому он внимательно следил за собой, чтобы не сжать Хайки слишком сильно. При виде Хайки собрание стихло. Аптекарь подскочил со стула и пододвинул его к девушке. Та опустилась на сиденье с еле слышным «спасибо». «Ничего из этого не выйдет», — произнесла она в тишине. «И вы все это знаете. Неважно, в какое время суток вы выйдете, и как много оружия возьмете, и какие капканы поставите. Смерть нельзя убить, можно только на время задержать». «Тогда что ты предлагаешь?» — спросил кузнец Годрик. «Сидеть здесь, пока не кончится еда? Пока не сгорят все дрова, и мы все не замерзнем? Уйти отсюда нельзя, варги нас перебьют». «Варги не должны быть такими. В старых легендах они проводники, помощники, не убийцы. Они нападают, потому что мы боимся. Нам грозит опасность, только пока мы боимся смерти. Надо избавиться от этого страха, и деревня снова будет в безопасности. И как же? Будем праздновать Йоль!» Во внезапно наступившем молчании вдруг раздался вой варгов. «Праздновать!» — крикнул кто-то из-за спины Венцеля. — «Устроить праздник, когда смерть скребется в двери!» «Дадим слабину, и варги прорвутся внутрь!» — сказал кто-то другой. — «А подарки для деревни?» — воскликнул тонкий голосок откуда-то с края толпы. — «Ведь подарки оставляют у границы леса!» Венцель обернулся, ища глазами ребенка в море голдящих взрослых, Подарки деревне приносил невидимый друг. Каждый год они появлялись в дальнем конце леса, где дорога выходила из-под защиты деревьев и шла куда-то дальше в мир. Маленькие игрушки для детей, свертки с мясом, хлебом, пирогами и прочими яствами для ежегодного деревенского пира. Когда-то за подарками ходили старые хозяева таверны. Пир устраивался у них в общем зале и длился несколько дней и ночей. Теперь, поскольку супруги отошли в мир иной, эта обязанность перешла к Венцелю. Подарки надо было забрать. «Я схожу», — сказал он, но его не услышал никто, кроме Хайки. Она так резко повернулась на своем стуле, что застонала и схватилась за голову. «Я схожу на край леса и принесу подарки в деревню», — повторил Венцель. На этот раз его слова разобрали и другие, и снова наступила тишина. Лица людей прорезали морщины. Кто-то начал возражать. Ульрих выступил вперед. «Венцель, о подарках пока можно не беспокоиться. Это не важно. Тебе нельзя рисковать собой и выходить на дорогу». Венцель стиснул спинку стула, на котором сидела Хайке. «Нет, подарки — это важно! И пир важен! Мы же празднуем наступление Нового года и надеемся, что он принесет нам удачу и процветание. Мы вспоминаем, что держит нас вместе. Кто-нибудь из вас думает о будущем прямо сейчас? Кто-нибудь прямо сейчас, глядя на другого, помнит, что нас всех связывает? Мы все собрались здесь. Мы вместе, не поодиночке. Разве вы не хотите видеть, как играют дети? Разве не хотите наполнить живот жареной кабаниной и горячими пирогами?» Все переговаривались. Ульрих смотрел на Габи. Та приложила руку ко лбу. Напряжение в комнате спало до легкого кипения, и варево было приправлено новыми вопросами. Чья-то ладонь легла на руку Венцеля. Хайки глядела на него. «Ты слишком важен. Я могу сходить». Венцель рассмеялся. «Это я-то слишком важен! Хайки, ты... Я всего лишь присматриваю за таверной. Так что... Вылазка за подарками в любом случае входит в мои обязанности. А кроме всего прочего, ты едва не умерла. На стуле не можешь повернуться без того, чтобы голова не закружилась». Хайки, судя по всему, хотела продолжать спор, но тут у нее позеленело лицо, и она зажала рот рукой. Венцель снова повысил голос и обратился к собравшимся. «Поеду верхом. Я верю Хайке. Смерть не сможет меня забрать, пока я не боюсь». И не успели они спросить, каким образом он собирается побороть страх, не успели уточнить, есть ли у него внутри хоть капля сомнений, как он улыбнулся и сказал: «Я буду думать обо всех вас». Венцель всегда боялся. В детстве, судя по самым ранним воспоминаниям, ныне очень редко всплывавшим в его сознании, он боялся отца, повышенных голосов и жалящей кожи ремня на своей спине. Боялся любых животных размером больше кролика. Боялся стенаний горлиц. Боялся, когда от его плача на лицах появлялись недовольство и раздражение. Он стал бояться самого плача. Однако теперь, собираясь в свой поход к окраине леса, он боролся со страхом, думая обо всем, что приносило ему радость. Новые сюжеты для его коллекции, потрескивание огня в очаге общего зала, веселые визги детей, играющих в догонялки на площади в погожий день, удовольствие на лице Хайки, когда ей принесешь теплую миску еды или кружку, чтобы она согрела замерзшие пальцы. Венцель отправлялся в поход, чтобы сберечь все это. Вот такие мелочи придадут ему храбрости. А вернувшись, он сможет рассказать собственную историю. Габи проверила и поправила его повязку, прежде чем Венцель надел рубашку. Раны были неглубокими, однако если швы доктора смерть разойдутся, будет очень больно. Хотелось бы этого избежать. Венцель вспомнил высокого доктора, привалившегося к стене, исчезающего на глазах. Интересно. Он сейчас в лесу? «Думаю, навьючить мешок на лошадь ты сумеешь», — заключила Габи. «Но что-то потруднее, и раны опять откроются». Венцель не планировал заниматься ничем потруднее. Это дело всегда было простым, и на этот раз он тоже будет считать его простым. С удовольствием прогуляться верхом по дороге, забрать нужное, вернуться домой. Пока он одевался, Хайки сидела на краешке его кровати. Вид у нее был изнуренный, она крутила в пальцах липовую веточку. «Нету», — остановила Хайки Венцеля, когда тот вытащил из массивного деревянного шкафа рабочую рубаху и начал ее натягивать. «Надень ту, которую я шила на прошлой неделе». «Но она ведь совсем новая», — возразил Венцель. «И такая красивая!» «Надевай», — велела Хайки. «На то есть причина». Он вернул первую рубаху в шкаф и взял другую, простую, из выбеленного полотна, все еще мягкую. Венцель натянул ее на себя и сразу почувствовал, что стало теплее. Потом он закончил с остальным нарядом — кафтан, шарф, перчатки, шапка. И, наконец, повернувшись к Хайке, обнаружил, что она поднимает с пола свои башмаки. «Их тоже возьми», — сказала она. «Они же мне малы». Хайки кинула на него испепеляющий взгляд и принялась соединять шнурки узлом. Девушка жестом поманила Венцеля, потянула его за рукав, чтобы тот наклонился, затем перекинула связанные шнурки ему через шею. Ботинки теперь болтались у него на груди. «Я знаю, выглядит странно, но надо взять». Венцель не успел разогнуться, как она ухватила его за шарф, завязанный под подбородком. Изнеможение отуманило ее глаза, но взгляд все равно оставался сосредоточенным, а голос звучал твердо. «Я хочу, чтобы ты сделал это, и чтобы вернулся, и еще чтобы запомнил. Когда ты вызвался совершить благородный поступок для Греймист Фейр, я не пыталась тебя остановить». Хайки не выпускала из рук его шарф. Холодная костяшка ее большого пальца упиралась Венцелю в подбородок. Он кивнул и тихо проговорил. «Хайки, прости меня. Я думал только о себе». Она притянула Венцеля поближе и поцеловала в щеку, отчего у него по шее побежали мурашки. «Да, и я знаю, почему», — сказала Хайки. «Попадешь в беду, просто беги вперед и думай о доме». Огонь в очаге, лучезарные улыбки, радость и тепло. Вот об этом размышлял Венцель, пока седлал лошадь и отправлялся в путь. Он согласился дождаться восхода, чтобы дневной свет, даже если солнце будет прятаться за облаками, рассеивал страхи. Лошади уже успокоились, и люди в таверне тоже. Вся деревня погрузилась в тишину. Пересекая площадь, Венцель не стал оглядываться на усадьбу Греймист, а прямиком направился к уходящей в лес дороге. Горячие кружки, весенние ягоды, цветущие розовые кусты перед таверной. Впервые Венцель совершил эту вылазку лет в 7 или 8. Ему ужасно хотелось поехать, но он понимал, что лучше не навязываться и подождать, пока хозяева таверны, его приемные отец и мать, сдадутся. Отец взял его с собой и объяснил, в чем важность этого дела. Хотя вообще-то объяснения были излишни. Венцель и так знал, как важно доставлять Йоль в деревню. Каждому нужны место и повод для праздника, а еще нужны люди, с которыми праздник можно разделить. До того, как его усыновили, Венцель видел праздники только издали, те, что отмечали люди в странствующих караванах или жители деревень и городов, через которые проходил их караван. Его отец, точнее, тот человек, который якобы отвечал за него, никогда ничего не праздновал. Булочница Юханна как-то спросила Венцеля, почему тот никогда не бывает сердитым или несчастным. «Потому что здесь нет ничего настолько плохого, из-за чего можно сердиться или страдать», — ответил он ей тогда с улыбкой. И это была правда, но не вся. Ничего из того, что происходило с ним в Греймист Фейр, не злила и не расстраивала Венцеля, ведь если бы его здесь не бросили, он вел бы сейчас очень горестную жизнь. Если бы вообще остался жив. Родители спасли его. Деревня придала смысл существованию. Он был счастлив в тот день, когда выбрал себе новое имя. Имя, которое никогда не звучало в потоке руганий и криков. И он был счастлив каждый день жизни с этим именем. Венцель глубже зарылся в кафтан и шарф. Башмаки Хайки ритмично покачивались на груди. Дорога была запорошена снегом, и различить ее можно было только по фонарным столбам, торчащим из сугробов, словно скрюченные железные пальцы. Венцель твердил себе, что дорога такая же, как обычно, извилистая, но безопасная. Твердил, что не чувствует, как лес наблюдает за ним, как прикасается своими пальцами к его шее и плечам, ерошит волосы. Юноша то и дело кидал взгляд в сторону деревьев, притворяясь, будто это только любопытство, и ему нет дела, увидит он там варга или нет. Впрочем, между стволами никого не было. Венцель дивился необычайно толстому слою снега под ветвями елей и сосен. Отчего путники не любили эту дорогу, так это от того, что одно и то же расстояние всякий раз занимало разное время. Венцель никогда этого не замечал. Он коротал время, вспоминая о том, что уже переделал в таверне, и о том, что только предстоит. Размышлял обо всем, чем помогали ему соседи, и о том, как бы он мог им отплатить. Перебирал в уме каталог историй, собранных у людей, наезжавших в Греймистфейр. В его воображении за пределами леса лежал большой и прекрасный мир, где вздымались ввысь большие города и простирались бескрайние океаны, где горные цепи пронизывали небо и отворяли врата к божествам, где обитала магия, еще более чудная и необузданная, чем в Греймистфейр. Хайки уже не раз просила его записать все эти истории, собрать из них книгу, и не так давно, подметая дорожку, ведущую к таверне, он решил, что, пожалуй, дело это стоящее. Несколько рассказов Венцель уже изложил на бумаге, но целая книга? Кому вообще нужна книга с его историями? Лошадь зафыркала, ступив на мост через пустопорожнюю реку. Поток внизу, обычно даже зимой могучий и неустанный, был полностью скован льдом. Венцель отметил это и отвернулся. Песни Иволги. Холодная чистая вода в жаркий летний день. Ощущение чистоты после того, как долго не мылся. Венцель вообще не осознавал, насколько он бывал грязный, пока его не усыновили. Время от времени кто-нибудь из каравана, решив, что очень уж от мальчишки воняет, окунал его в речку или ручей, но в настоящей ванне тот очутился только после того, как его нашли на ферме Эльмы Кляйн. Вода была холодная, мыло драло кожу, а он ревел, когда состригали его свалявшуюся шевелюру. Но по окончании помывки Венцеля одели в чистую ночную рубашку, усадили перед очагом и дали мясной пирог и кружку медовухи. Он проглотил пирог и залил его медовухой, вкус которой признал, только почти допив. После ужина Венцель продержался недолго. Он проспал целые сутки и проснулся в кровати, которая была ему сильно велика. Жизнь до пробуждения в той кровати теперь казалась ему кошмаром из детских снов. То время живо стояло перед глазами, но уже не могло причинить ему вреда. Он больше не желал быть тем перепуганным маленьким мальчиком. Венцель подъехал к кромке леса. Деревья закончились совершенно внезапно, точно уперлись в барьер, который невозможно преодолеть. В далекой мглистой дымке словно волны перекатывались предгорья. Насколько хватало глаз, вокруг не было ни единой живой души, ни зверя, ни человека. Венцелю подумалось, что так, должно быть, ощущает себя призрак. Здесь всегда была его любимая точка путешествия — встать на краю леса и вглядываться в неизведанный мир. Стоя там, Венцель думал, каким запредельно далеким кажется отсюда сковавший Греймистфейр ужас. Никто за границей их леса знать не знает, что творится в деревне. Ведать не ведает о том, как им страшно. никто не придет на помощь. Есть один только Венцель. Тучи раскололись и расступились. Солнце стояло высоко, хотя дорога не показалась Венцелю такой уж долгой. Даже спина и ноги не взбунтовались, когда он спешивался. Юноша немного потянулся и размялся, проверяя, плотно ли держатся бинты. Все было в порядке. Тогда он отправился за мешком с подарками. Каждый год одно и то же. Крепкий зеленый мешок, величиной чуть не с Венцеля, пристроенный меж изогнутых корней громадного старого дуба, росшего на обочине. Если не знать, где искать, ни за что не найдешь. Никому в деревне не было известно, кто оставляет подарки и с каких пор заведено ездить за ними в лес. Но каждый год мешок был на месте, и каждый год жители Греймист-Фейр принимали дары. Венцель протопал вдоль линии деревьев к старому дубу. Снег укрывал все вокруг, так что поначалу, не увидев мешка, юноша забеспокоился. Но все же мешок-то высотой в половину его роста, а тут, если что, и лежит под снегом, то совсем небольшое. И вообще, стоило подойти ближе, как обнаружилось, в снегу явно что-то ворочили. Здесь недавно лежала какая-то тяжесть, а теперь осталась только яма в сугробе. Из леса к дубу шла цепочка следов. Венцель напрягся. Следы ног примерно его размера. От ботинок. Недавние. У него за спиной раздался голос. «Я ждал тебя, свищ!» Ханс держал ручку зеленого мешка в распухших красных пальцах и смотрел на Венцеля. Глаза Ханса казались темными, измученными. Губы, уши и нос были обморожены. Правая сторона лица распухла, там, куда прилетела грелка от Хайки. На юноше был тот же наряд, в котором жители деревни выгнали его из замка, хотя золотая корона куда-то подевалась. В свободной руке Ханс держал один из отцовских разделочных ножей. «Поехали, свищ!» — сказал он. «Поможешь мне вернуться в деревню?» «Помогу тебе?» — удивился Венцель. «Ты сам можешь туда дойти. Вот дорога. Иди себе. Но без гарантии, что тебе там обрадуются». Люди не забыли, сотворенное Хансом. Они не пустят его назад, оставят смерти и варгам. «Затем ты и нужен!» — тот махнул ножом в сторону лошади и дороги. «Скажем, будто ты чуть не погиб, пока добывал подарки, а я спас тебя и доставил обратно. Они увидят, что я весь такой раскаялся, и примут». «Зачем тебе возвращаться? Там тебя ничего хорошего не ждет. Иди куда-нибудь еще». Венцель обвел рукой тонущие в дымке холмы. «Иди куда угодно!» Ханс оскалился. «Греймист-Фейр, мой дом! Вернешься домой, где тебе никто не рад? Другого дома у меня нет!» Казалось, Ханс сжимает нож не особенно крепко. И, судя по обмороженному лицу, юноша еще и получил переохлаждение. Венцелю думалось, даже с раной на спине он окажется быстрее и сильнее, поэтому тот не особо волновался за исход возможной стычки, но все же, как знать, на что способен Ханс в своем отчаянном положении. «К тому же ты не сможешь оставить его здесь умирать», — сказал сам себе Венцель. Ему никогда не нравился сын мясника. Да что там, он просто ненавидел Ханса, особенно после его недолгого королевского правления. Но Венцель понимал, вряд ли он себя простит, если бросит кого-нибудь на верную смерть. Ханс вызывал жалость. Ему так и не удалось вырваться от жестокого отца, в отличие от него, Венцеля. Однако это совершенно не оправдывало того, что Ханс натворил. «Неси сюда мешок», — сказал Венцель. «Если не можешь поднять, оставь там, я сам возьму». Ханс, очевидно, уже поднимал мешок, еще и оттащил его туда, где сейчас стоял, однако выпустил из пальцев плетеные веревочные ручки и отступил на шаг, держа нож наготове. Мешок весил порядочно, хотя для такого количества угощений и игрушек внутри всегда казался на удивление легким. Оберегая спину, Венцель перекинул мешок через плечо, отнес к лошади и закрепил у седла. «Отойди», — сказал Ханс. «Я всю ночь шел через этот проклятый лес. Хочу ехать верхом. Тогда и ты не сможешь сбежать с подарками и бросить меня». Он сунул ногу в стремя и попытался дотянуться, но силы его явно иссякли. Вздохнув, Венцель присел, подставил руки под ботинок Ханса и помог тому взобраться в седло. Ханс злобно глянул на Венцеля и устроился удобнее. Лошадь недовольно поводила ушами. «Смотри, не ускочи без меня», — сказал Венцель. «Я же тебе понадоблюсь для подтверждения истории. Попробуй сказать, мол, я погиб, а тебе удалось спасти подарки, и все сразу поймут, что ты врешь». Ханс таращился на кончик своего носа. «Дай мне свой кафтан, свищ. Он вроде теплый. Пережил ночь в лесу в своей одежде. Проживешь и еще немного». Ханс молниеносно ткнул Венцеля ножом в плечо. «Эй!» Венцель отскочил подальше от лошади. Возможно, он ошибся насчет того, кто быстрее. «Кафтан!» — ухмыльнулся Ханс. Венцель расстегнул и снял кафтан, сунул его Хансу и поправил башмаки Хайки на груди. Он ждал, что холод немедленно проникнет под рубашку, но ему было так же тепло, как и прежде. Ханс натянул на себя кафтан, все время недовольно поглядывая на Венцеля. «Зачем тебе ботинки на шее? Запасная пара на случай, если какой-нибудь дурень с ножом заберет мои», — ответил Венцель. Ханс скривил рот. Они в молчании двинулись по дороге. Хайки сказала, варги выходят, учуя в страх смерти. По-видимому, Ханс выжил ночью в лесу только потому, что смерти не боялся. Но что тогда давало ему силы? Злость? Желание вернуться в деревню, которая только-только вышвырнула его в чащу? Венцель бросил взгляд на профиль Ханса и увидел его обычное, отсутствующее выражение лица, словно человек был пуст внутри, этакий дом без жителей. Ханс спрятал руки в кафтане, но Венцель больше не обманывался насчет мнимой неуклюжести или медлительности сына мясника. Нож мгновение ока мог вылететь снова. «Не понимаю», — проговорил Ханс возле моста через пустопорожнюю реку. «Почему ты им всем так нравишься? Ты ведь даже не из Греймист Фейр!» Прежде чем ответить, Венцель убедился, что расстояние между ним и лошадью чуть больше вытянутой руки. «Ну, может, потому что я не пытаюсь сделать из них рабов, которые будут выполнять любой мой каприз?» Ханс, похоже, не слушал. «Ты ведь не какой-то особенный. Ничего такого не умеешь. У тебя нет денег. Ты не забавный. Ты некрасивый. Это как посмотреть. И ты не отсюда. Ты не местный. Так почему же ты им нравишься больше, чем я? Почему ты всегда им нравился больше, чем я?» Венцель закатил глаза. «Прямо не знаю, Ханс. Может, потому что я добр к людям? Потому что я не ругаю окружающих и не использую их? Неужто сам не догадываешься?» «А Фриц все еще в деревне?» — спросил Ханс. «Или его тоже выкинули?» «Ладно, игнорируй меня. Зачем тебе меняться к лучшему?» «Отвечай, свищ! Заткнись!» Сверкнул нож. Венцель успел отскочить, однако щеку обожгло, и когда он приложил к ней руку в перчатке, на пальцах остались пятна крови. «Слышь, хорош уже!» — огрызнулся Венцель. «В деревне из-за тебя по-настоящему серьезные проблемы, и я пытаюсь их решить. Сейчас не до твоих мелких обид». «О, серьезные проблемы! Ну, конечно, само собой!» Ханс усмехнулся. «Не хватает гирлянд на все ограды! Никто не нашел подходящего йольского дерева?» «Нет. Смерть вместе с варгами напала на деревню». Венс тут же вернулся к списку тех вещей, которые делали его счастливыми. Свежее молоко со сливками сверху, дорожка ко входу в таверну после того, как он ее подмел, запах свежесрезанного дерева. «Смерть напала!» — удивился Ханс и посмотрел на Венцеля сверху вниз. «А ты явился сюда, чтобы типа помочь. Откуда тебе знать, что в деревне остался кто-то живой?» Венцеля передернуло. Он не знал, он просто об этом не думал. День уже перевалил за половину. До Греймист Фейр они, наверное, доберутся в темноте. За это время много чего может случиться. Вполне вероятно, Венцель вернется в деревню, населенную одними варгами. «Думаю, с ними все в порядке», — — сказал он вслух, чтобы подбодрить самого себя. Ханс фыркнул. «Думай, как хочешь, а варги свирепые. Разорвут всех на части. Как Катрину. Ты же помнишь, да? И с Хильдой так же обошлись. Они разрывают людей на куски, а трупы потом становятся варгами». «Ханс, заткнись!» «Нервишки шалят!» — осклабился Ханс. «Если варги теперь способны войти в деревню, сомневаюсь, что кто-нибудь помешает им запрыгнуть в окна. Прежде, наверное, разделаются с детьми. С самыми маленькими и слабыми. А может, наоборот, сначала нападут вместе на самых больших и сильных, чтобы дальше никто не мешал». В ушах у Венцеля стучала кровь. Сбоку в поле зрения появились какие-то тени. Уши лошади заходили взад и вперед, взгляд заметался. «Ханс, прекрати!» Взирая на Венцеля сверху вниз, Ханс улыбался пустой улыбкой зверя, играющего со своей добычей. «К Хайке они тоже придут. Она ж совсем одна в своем доме на холме. Как думаешь, куда они вцепятся первым делом? В грудь или в лицо?» «С Хайки все будет в порядке», — твердил про себя Венцель. «С Хайки все будет в порядке. С Хайки все будет в порядке. С Хайки все будет в порядке». А если нет? Одна тень переметнулась через дорогу. Лошадь истошно заржала, попятилась, понеслась в сторону и сбила Венцеля с ног. Он упал на спину. Очень больно. Лошадиные копыта взметнули над ним снег, и животное бросилось прочь, но не по дороге, а в лес. С Хансом и мешком подарков на спине. «Нет!» Венцель вскочил на ноги и помчался за лошадью. Башмаки Хайки бились у него на груди. Голос Ханса разносился по всему лесу. Он орал на лошадь, пытаясь ее остановить. Но теперь это было невозможно. Теперь, когда по пятам мчались тени на четырех лапах. На фоне белого снега тени были идеально черные, и никаких отдельных черт не различить. Словно из мира вырезали кусочки, и на их месте остались только сгустки потусторонней темноты. Впрочем, Венцель скоро сообразил, что хотя варги и преследовали лошадь, интересовала их вовсе не она. Варги никогда не нападали на животных. Они гнались за Хансом. Это Ханс боялся. Хлеб в печи. Удовлетворение от починки стола или стула в общем зале. Покупка новой пряности у бродячих торговцев. «Ханс!» — крикнул он. «Ханс, хватай поводья!» Лошадь исчезла между деревьями, а когда Венцель вновь ее увидел в некотором отдалении, у нее на спине уже не было ни Ханса, ни мешка. Венцель не осмеливался предпринять что-то еще. Все бежал и бежал туда, где, как он предполагал, свалился Ханс. Тут какая-то тяжесть врезалась Венцелю в спину, и он полетел в сугроб лицом. Чьи-то руки перевернули его, что-то прижало грудь, стало трудно дышать. Он проморгался, пытаясь избавиться от снежной пелены перед глазами. Верхом на нем восседал Ханс, перекосив лицо и без того искаженное ожогом и обморожением. Сын мясника прижимал к горлу Венцеля нож. «Ты напугал лошадь!» — прошипел Ханс. «Ты хочешь бросить меня в лесу! Хочешь убить!» Венцель краем глаза видел варгов, притаившихся за деревьями. «Нет!» «Нет, я пытался тебе помочь!» «Хватит врать!» — рявкнул Ханс. «Я знаю, что вы все меня ненавидите. Хайки меня ненавидит. Лизель меня ненавидела». Рот у него перекосился. «Нетрудно было столкнуть ее в колодец. Вы все меня ненавидите. Из замка же вышвырнули. Из деревни тоже. Да вы бы меня убили при первой возможности. Я бы не стал. Сказал ведь, хватит врать!» Ханс надавил на нож посильнее. «Я же знаю, что убил бы. И они все тоже. Думаешь, я не в курсе, что люди меня ненавидят? Они думают, со мной что-то не так, будто я жестокий. Совсем как мой отец. Вот что они говорят. Может, меня и не пустят обратно, если ты умрешь. Но я по-любому не смогу вернуться, пока ты жив. Так ведь? Ты не дашь шанса. Сразу меня прикончишь. Почему ты так сильно хочешь вернуться? Почему бы тебе не отправиться куда-нибудь еще? туда, где никто с тобой не знаком. Можно начать все сначала. Это мой дом!» Голос Ханса дрогнул. Варги появлялись из-за деревьев, сверкая пламенными голубыми глазами. «Он боится», — понял Венцель. «Боится, как и все мы. И он убьет меня за это». «Ханс», — проговорил юноша, — «Греймист Фейр больше не твой дом. Жителям плевать, умрешь ты или нет. Они не хотят тебя убивать, потому что им на тебя плевать. Для них ты уже умер. Они выкинули тебя из головы, как только ты исчез из вида». Выражение лица Ханса стало меняться. Застывший оскал смягчился, глаза расширились. «Они готовятся праздновать Йоль», — продолжал Венцель. «Деревня, повеселиться от души. Это будет лучший праздник за многие годы, потому что ты там не появишься. Даже Фриц обзавелся новым другом, а тебе и думать забыли». Нож поднялся над горлом Венцеля. Ханс хлопал глазами, кончик его носа начал чернеть. «У тебя было все, говорил Венцель. «Богатство, красота, мозги. И тем не менее, я им нравился больше. И сейчас они ждут меня, а о тебе даже не вспоминают». Один из варгов издал пронзительный погребальный вой. Истерическое веселье в нем мешалось с великой скорбью. Ханс вздернул голову. Кажется, он только сейчас заметил варгов. Нож упал и исчез в снегу. «Но...» — начал было Ханс, и варги расхохотались. Юношу сбили с груди Венцеля, и дикий вихрь теней поглотил свою жертву. Венцель, с трудом вскарабкавшись на ноги, заметил в корнях дерева мешок с подарками и тут же его схватил. Шнурки башмаков в хайке врезались ему в шею. За спиной вопил Ханс. Венцель закинул мешок на плечо, и спину пронзила жгучая боль. Швы разошлись. Крики Ханса потонули в гоготе варгов. Венцель заставил свои ноги двигаться и начал неуклюже пробираться через лес. Ботинки Хайки били его в грудь и челюсть. Он не понимал, в каком направлении идти и насколько далеко они удалились от дороги. Зато твердо знал одно — нельзя останавливаться, потому что теперь варги пустятся в погоню за ним. Венцель подумал, не бросит ли мешок, однако не стал. Если не принести подарки, весь этот кошмар окажется бессмысленным. Нужно хотя бы попытаться. Что делает его счастливым? Что заставляет его забыть о смерти? Его таверна. Ведь она теперь его, и он заботится о ней. И он так любит, когда в общем зале собирается народ, а в комнатах останавливаются путники. Он любит кормить и поить гостей. Ему приятно, что деревня полагается на него. Он не отказался бы от этого ради всех приключений мира. Варги нагнали Венцеля, их силуэты мелькали от дерева к дереву. Хайке. Она его первый настоящий друг, его лучший друг. В ее присутствии мир всегда становится не таким страшным. Когда они вместе, он чувствует себя таким, какой он есть, самим собой, словно Хайке умеет заглянуть прямо в его суть. Когда она смеется, Венцель забывает о своих тревогах, пусть хотя бы на мгновение. Хайки заботится о нем, а он заботится о ней. И он любит ее. Быть с ней рядом — само по себе приключение, даже если они оба не отходят от очага. Лес полыхал голубым пламенем. Языки этого пламени лизали Венцелю пятки. И его имя. То имя, которое он носит сейчас, а не то, которое помнит из детства по крикам и ругани. Приемные родители предложили ему несколько вариантов, и он выбрал Венцель. Ему нравилось его имя. Он нравился сам себе. Ему нравилась их деревня. Ему нравилась его жизнь. Ему нравилось быть живым, и он хотел живым и остаться. «Беги вперед и думай о доме». У Венцеля огнем горела спина, ныли плечи, пот застывал на лбу, но он подумал о Греймист Фейр и побежал. Ноги распрямились, шаги стали длиннее, стволы отгибались, уступая ему дорогу, снег сдувало с пути, прежде чем ботинки касались земли. Варги начали отставать. Сначала они были повсюду вокруг него, потом остались только по сторонам, потом за спиной. Затем они исчезли, и деревья расступились перед Венцелем. Он вылетел на холм, где стоял дом Хайке. Вот она, таверна, свет из окон разгонял сумрак. А дальше простиралась деревня, безлюдная, но и не кишащая варгами. Не успел Венцель добежать до таверны, как Хайке уже распахнула заднюю дверь. Девушка поймала его, едва он валился за порог. Им не дали грохнуться на пол. Они врезались в настоящую подушку из тел, рук и ладоней. Кто-то захлопнул ногой дверь, множество голосов заговорили разом, а Хайке обхватила руками лицо Венцеля и все спрашивала, цел ли он, и тот не придумал ничего лучше, чем бросить мешок и поцеловать ее. От неожиданности она ответила на поцелуй. Какофония вопросов и споров сменилась изумленными радостными возгласами и смехом. «Кажется, я испачкал в крови новую рубашку», — пробормотал Венцель волосы Хайке, когда их обоих проводили в центр зала. «Сошью тебе еще одну», — тихо отозвалась она, и в голосе ее звучала уверенность, что всем горестям конец. На кухне таверны закипела работа. Там жарили куски кабаньего мяса и запекали индеек, а еще грели пироги, чудесным образом пережившие пробежку Венцеля. Елку в углу общего зала нарядили колокольчиками, клюквой и вырезанными из дерева месяцами, солнышками и звездами. Музыканты, прихватившие свои инструменты из сгинувшего замка, расположились у огня и начали играть. Мягкие куклы и деревянные игрушки из мешка расходились по детским рукам. Снаружи были варги и смерть, но в этот вечер никто о них не думал. В таверне горели все свечи, и в каждом уголке общего зала кто-нибудь досидел. Ада Бош сгоняла своих ребятишек к ёльскому дереву. Готфрид рассказывал охотничьи байки компании молодежи. А герцог растянулся у него в ногах. Эльма Кляйн и ее муж Норберт носили из погреба медовуху и вино, а Освальд и Габи разливали их всем желающим. Дагни и Йоханна пригнали Годрика в кухню, чтобы тот помогал многочисленным поварам дотягиваться до высоких полок, открывать банки с консервами и таскать тяжелые чугунные чайники. Фриц и Алтан вместе стояли в уголке и явно пытались не путаться под ногами. Они оба высматривали, чем бы помочь, чтобы не стать при этом обузой. Венцель полагал, они уже заняты достойным делом, составляют друг другу компанию. Нельзя, чтобы в Йоле кто-то остался в одиночестве. Сам он устроился возле очага в кресле с высокой спинкой, а рядом сидела Хайке. Рану на спине зашили и перебинтовали по новой, а затем Габи настояла, чтобы они двое весь вечер отдыхали и не дергались. Венцель с большой охотой выполнял это указание. Он держал кружку с медовухой в одной руке, ладонь Хайке в другой и слушал россказни Готфрида с блаженным безволием крайне вымотанного человека под хмельком. Хайке, невзирая на галдеж, уже спала. Они оба проснулись, чтобы перекусить. Немногое из того, что Венцель когда-либо ел, было хотя бы в половину настолько вкусным, как та йольская еда. Юноша проглотил две добавки, прежде чем его снова сморил сон. Он вновь пробудился от громогласного пения, под которое Фриц и Алтан с раскрасневшимися лицами выплясывали на одном из столов, исполняя не самые грациозные па. Вот они и нашли способ вложиться в общее дело. Развлечения требовались не меньше, чем все остальное. Венцель оглянулся и увидел, что Хайке ему улыбается. Тот улыбнулся в ответ. Она закрыла глаза, он тоже. Когда Венцель вновь их открыл, было раннее утро. Кто-то ушел наверх поспать или побыть в тишине, другие провалились в сон прямо на полу в общем зале. Многие дети задремали вокруг елки, не выпустив из рук новых игрушек. Фриц и Алтан клевали еду с одной тарелки и тихо о чем-то переговаривались, все еще с румянцем на лицах и азартом в глазах. Готфрид Ульрих и Эльма курили трубки, сидя перед очагом. Хайке стояла у окна, глядя на улицу. С огромным усилием Венцель вытащил себя из кресла и подошел к ней. «Вон там», — сказала она, махнув рукой. «Видишь? У колодца. Подожди, облака разойдутся». Прошло немного времени, и в конце концов лунный свет залил Греймист Фейр. Сверкал снег. Возле колодца, в самом сердце деревни, стояла смерть, невероятно высокая и бледная, а у ее ног толпились варги. «Разве мы сделали недостаточно? Мы отпраздновали Йоль. Мы все устроили как надо», — сказал Венцель. «Никто больше не боится. Они должны были уйти». Брови Хайки сошлись на переносице. Девушка похлопала пальцем по нижней губе. «Я тут все думала, пока ты был в лесу. Смерть рано или поздно приходит за всеми нами. Забыть страх перед ней — это помогает, но ненадолго. И ты живешь дальше, но смерть ведь не зло. Однажды мы все уйдем с ней. А до тех пор можно ее не бояться. Но не стоит ее игнорировать. Смерть существует так же, как и мы. Это место — дом для смерти, так же, как и для нас». «Оно было домом и для Ханса тоже», — сказал Венцель. «Да», — Хайки вздохнула и посмотрела на него. «Но тот решил, что есть вещи поважнее дома. С Хансом никак не получалось жить по-хорошему. Однако разве кто-то давал такой шанс смерти?» Венцель накручивал прядь ее волос на палец. «Хочешь пойти и поговорить с ней?» «Только если ты пойдешь со мной», — ответила Хайки. «Я больше не хочу ходить куда-то в одиночку. Или чтобы ты ходил». Венцель взял ее за руку. «Тогда пойдем». Хайки и Венцель вышли в ночь, держась за руки. Смерть наблюдала, как они приближаются. Варгов было так много, что деревенская площадь была черна от них, и все они, мелко дрожа от пульсирующей внутри энергии, выжидали. Венцель сжал ладонь Хайки, и она сжала его ладонь в ответ. Они остановились метрах в двух от смерти. Венцеля вдруг охватило неожиданное переживание. У себя в голове он увидел тело мертвой птицы, распростертое на земле. Перья и плоть истлевали на глазах, кости уходили в землю. Но затем на том месте, где лежала птица, взошли полевые цветы. Они росли высоко и привольно. Пришла зима, цветы завяли, но сквозь снег пробилась свежая трава. Снова и снова смерть в жизнь, жизнь в смерть, пока само это превращение не стало казаться прекрасным. Хайки начала. «Тебе, наверное, холодно стоять здесь?» Смерть ответила. «Я не чувствую холода. Зачем вы пришли? Я знаю, вы больше меня не боитесь. Я никогда не хотел, чтобы меня боялись. Но однажды вы все будете мои». «Мы понимаем», — сказала Хайке. «И люди в деревне снова начнут тебя бояться, как только закончится Йоль. Мы готовы помочь, если ты хочешь это изменить. Греймист Фейр — твой дом, верно?» На темном лбу смерти, над глазами, похожими на черные озера, залегли складки. «Да. Но мы никогда не хотели тебя здесь видеть. Так?» — продолжала Хайке. «Никто не хочет», — сказала смерть. «Я конец всех вещей в этом мире». «Однако ведь ты и начало», — вступил Венцель и сам удивился своим словам. Смерть, кажется, удивилась тоже. «Без тебя не будет перемен. Ты расчищаешь место для нового». «Так и есть», — подтвердила смерть. Лицо ее разгладилось, когда она обратила взор на Венцеля. «Очень многие не понимают». «Но могут понять», — подхватила Хайке. «Если ты проявишь терпение. У каждого из нас есть работа, по-своему важная, необходимая. В иные минуты она нам кажется тяжелым бременем, но бремя легче, если делить его с кем-то. Наверное, мы сумеем стать друзьями. Ничего не выйдет, пока мы ненавидим или боимся друг друга. По черному, как ночи, деянию смерти прошла рябь. «Зачем тебе звать меня к себе? Я убила своего последнего товарища, потому что он мне лгал. Я пыталась убить твоих соседей. Я убила твоих мать и отца». Хэйки вздрогнула и в недоумении захлопала глазами. Затем, судорожно выдохнув, собралась и сказала. «Да, и этого я не могу тебе простить. Но даже у тебя нет власти менять прошлое, а нам не под силу судить и наказывать тебя по нашим законам. Все, что мы прямо сейчас можем сделать, это идти вперед вместе. Приходи ко мне, если захочешь. Только веди себя достойно с моими гостями, близкими и соседями. Мы будем разговаривать и пить чай, как это делают друзья. А когда пробьет мой час, ты меня заберешь». «Прими и мое приглашение», — добавил Венцель. «Заглядывай в таверну, когда пожелаешь. Приготовлю тебе ужин. Мне нравится заботиться обо всех». На лице смерти сомнения сменялись надеждой, а надежда — сомнениями. «Остальные на это не согласятся», — сказала она. «Они меня не примут». «Примут», — возразила Хайке. «Со временем. Только ты должна проявить к ним доверие, как мы проявляем его к тебе. Нельзя им угрожать и нельзя причинять вред. Ты должна показать, что бояться нечего». «Если исчезнет страх, они начнут надо мной потешаться», — сказала смерть, и у нее начали кривиться губы. «Сочтут меня посмешищем». Хэйки вздохнула и терпеливо ответила. «Возможно, да. Но если будешь к ним добра, если будешь их выручать, если на деле покажешь, что ты хороший сосед и пытаешься лучше их узнать, они тебя примут. А мы с Венцелем поможем». «Однако есть два условия». Венцель поднял два пальца. «Первое. Пообещай, что не будешь преследовать тех, кто продолжит тебя бояться. Ибо многие продолжат, сама знаешь. И это совершенно нормально, что люди не сразу избавятся от страха. Второе. Ты должна освободить варгов. Это наши друзья, наши родные. Они существуют не для того, чтобы ты их использовала». Вид у смерти был обескураженный. «Но варги — это все, что у меня есть». «В старых историях они никогда не убивали», — сказала Хайке. «Они проводники и должны помогать заблудившимся выбираться из леса. Варги останутся с тобой, просто ты не будешь их контролировать, как раньше». Смерть задумалась и застыла, затем медленно и нехотя повернулась к армии варгов, заполнявшей площадь. «Я так долго считала, будто других способов нет. Но даже Лютер говорил, что это эгоизм». Она снова ненадолго замолчала, затем тихо продолжила. «И он был прав». Смерть повернулась обратно. Слезы навернулись ей на глаза. «Вы уверены, что местные когда-нибудь меня примут?» В голосе смерти был страх. «Я? Абсолютно», — ответила Хайке. «Ты переживешь нас всех, и всех наших детей, и детей наших детей. Не знаю, сколько времени на это уйдет, но однажды наступит день, когда мы забудем, что боролись с тобой. Ты станешь такой же частью этой деревни, как каменная кладка или поля». Прошло еще некоторое время. Смерть склонила голову, варги взирали на нее снизу вверх, тысячи горящих глаз. А потом они вдруг разом перестали дрожать. Один за другим звери начали исчезать во тьме, пока у ног смерти не остался единственный. Он сидел и смотрел в ее бледное лицо. Смерть со слезами обратила на него взор и произнесла: «Прости меня, малыш». Тогда и этот варг вскочил и растворился во тьме. «Клянусь», — сказала смерть, — «не угрожать и не причинять вреда никому в этой деревне». Хэки протянула ей свободную руку. «А теперь идем. Здесь холодно». «Говорю же, я не чувствую холода». «Я не о погоде», — отозвалась Хэки. «В дом?» — спросила смерть. «В разгар Йоля?» «Лучше времени не сыщешь», — ответил Венцель. «Еды полно, люди устали и напились, и всем полегчает, когда они узнают, что ты со своими варгами больше не караулишь их снаружи». Смерть явно сомневалась, но взяла протянутую руку Хайке. Едва их ладони соприкоснулись, смерть перестала казаться невероятно высокой или похожей на труп. Венец из рогов покрылся липовыми листьями вместо шипов. Безнадежно холодный воздух смягчился, уступив место слабенькому теплу, какое бывает на грани весны, дохнуло первыми ароматами пробуждающегося к жизни мира. В глазах Венцеля смерть и Хайке выглядели зеркальными отражениями друг друга. Не свет и тьма, а две стороны одного круга, вновь соединившиеся в целое. Венцель направился к таверне, смерть и Хайке последовали за ним.